Да, это была каменная статуя. Влево и вправо, словно опоясывая собор, тянулся узкий карниз, а на нем выстроились в ряд довольно крупные статуи. Однако это не были богини, ангелы и прочие существа такого рода, на которые я успел насмотреться внутри башни. Фигуры их напоминали человеческие, но позы... Согнутые ноги, руки, обхватывающие колени, не вызывали никаких ассоциаций со святостью. Грубые, мощные мускулы виднелись на конечностях, а также на острых, как ножи, крыльях, растущих из спин. Головы статуй можно было описать разве что как гротескные. На каждой была длинная изогнутая трубка, заканчивающаяся круглой пастью. Головы, как у жуков-долгоносиков или кого-то вроде. «Эх, что за мерзкий дизайн!» — пробормотал я, и в то же время... «А? Это же с темной территории!» — раздался изумленный возглас Алисы. Скорчившаяся каменная статуя прямо надо мной качнула головой влево-вправо, и ее круглая пасть, напоминающая миножью, стала то приоткрываться, то призакрываться. Это было уже не украшение, вырезанное из камня. Эта штука была живая. Будь это затравка квеста в VR-MMO игре, сейчас наверняка бы последовал штурм. Однако, это означало бы, что сценарист либо полный новичок, либо обладает садистскими наклонностями. Потому что мы, игроки, стояли на костылях, торчащих из стены менее чем на 40 сантиметров, и не могли сделать ни шагу. Непроходимый квест. Эти бесполезные слова мелькнули у меня в голове, но я тут же вытряхнул их. Я никак не мог надеяться, что кто-нибудь внезапно появится и спасет нас, если мы будем падать. Значит, придется поломать голову и выбраться из этого положения собственными силами. Иначе и я, и Алиса, мы оба покойники. Я принялся собирать волю в кулак, а крылатая статуя тем временем задрожала, и у нее начал меняться цвет. Изначально серо-белая, как стена, она от кончиков крыльев начала становиться густо-черной. Не дожидаясь, когда черные крылья, от которых и исходил этот звук, расправятся во всю ширину, я снял с пояса меч. Не отрывая глаз от крылатого монстра, только что бывшего каменной статуей, я крикнул стоящей в 2 метрах подо мной Алисе. «Похоже, придется драться. Следи в первую очередь, чтобы не упасть». Однако ответа от рыцаря единства не последовало. Кинув вниз короткий взгляд, я обнаружил, что на бледном, хорошо различимом в сумраке лице Алисы, было лишь изумление. Восходящий поток воздуха донес до меня шепот. «Как же так? Почему они...» «С чего бы рыцарю единства, знающему о церкви Аксиомы все, быть в таком шоке?» «Я знал только из третьих уст, но, похоже, первосвященница-администратор была склонна к совершенно параноидальной бдительности. С нее вполне сталось бы выставить стражей специально против незваных гостей, лезущих вверх по стене». Если бы она не удовлетворилась тем, что просто запретила всему живому подлетать к верхней части башни. Страж — монстр, чем-то похожий на часто встречающихся в играх гаргулей, если только не обращать внимания на голову. Вцепился в край карниза когтистыми ногами и с громким «шу» выпустил воздух через круглую пасть. Вдруг я заметил, что 2 гаргульи по соседству с первой тоже начали менять цвет. От этого открытия меня пробила дрожь. Если эти твари понатыканы по всему периметру квадратной стены собора, не удивлюсь, если их тут больше сотни. Вот дерьмо! Выругавшись, я повернулся всем телом и выставил перед собой меч, прижавшись спиной к стене. От этого движения я едва не потерял равновесие. Ну еще бы! Моей опорой был всего лишь тонкий металлический стержень. По части сражений в таких условиях у меня абсолютно никакого опыта не было. Даже с учетом старых деньков САО. Ах, что ж нам делать? Хлопанье крыльев не оставило мне времени на размышления по этому поводу. Подняв голову, я увидел, что горгулья, висящая в воздухе на фоне черно-синего неба, смотрит на меня круглыми глазками, торчащими по бокам узкой вытянутой головы. Монстр был просто невероятно здоровенный, 2 метра от морды до задних ног, да плюс лениво колышущийся хвост такой же длины. Я пристально смотрел на горгулью, которая, издав этот странный звук, как будто из клапана стравили пар, принялась пикировать на меня. К счастью, дальнобойными атаками эта тварь, похоже, не обладала. Стало быть, должна бить одной из своих когтистых конечностей, правая или левая, рука или нога. О! Шелестя точно кнут, на меня ринулся хвост с острым как нож кончиком. Эта атака застигла меня врасплох. Вскрикнув, я отдернул голову. Острие оставило на моей щеке неглубокий порез. Прямого попадания мне кое-как удалось избежать. Однако из-за этого рывка я потерял равновесие и зашатался на костыле. Я пытался хоть что-то сделать, а тварюга, вися прямо передо мной, наносила хвостом удар за ударом. Удерживаясь на месте левой рукой, я блокировал удары хвоста мечом, зажатым в правой, но меня хватало лишь на то, чтобы закрываться им как щитом. Рубануть мечом в попытке отсечь хвост я просто не мог себе позволить. Наконец я решил, что колебаться дальше бесполезно, и, отняв левую руку от стены, извлек один из костылей, которые были у меня на поясе. Мысленно представив движение метательного навыка мечника, освоенного еще в САО, я швырнул костыль в тушу горгульи. Я не особо много силы вложил в бросок, но, похоже, костыль из перчатки Алисы обладал весьма приличным уровнем. Короткое копье, прочертив в сумраке золотую дугу, ушло глубоко в брюхо горгульи. Круглый рот выплюнул черную кровь, которая тут же рассеялась. Монстр неровно забил крыльями, поднимаясь повыше. Похоже, он получил неплохой урон, но, увы, этого не хватило, чтобы заставить его отступить. Горгулья уставилась на меня, и в ее черных глазах, напоминающих глаза насекомых, я увидел яростный блеск. Я понимал, что сейчас не самое подходящее время для подобных мыслей, но все же в уголке моего мозга мелькнуло. Этим гротескным монстром управляет программа? Или это тоже искусственный пульсвет, как и жители Подмирья? Новый странный крик спутал все мои мысли. Еще 2 горгульи взлетели с карниза и принялись описывать круги, словно дожидаясь, когда я утрачу бдительность. «Алиса, доставай меч, они сейчас тебя атакуют!» Выкрикнув это, я кинул взгляд вниз, но дева-рыцарь, похоже, еще не успела оправиться от шока непонятного мне происхождения. Если в таком состоянии на нее нападут, она либо упадет с костыля, либо окажется нанизана на хвост. Может мне подняться на карниз, расположенный в 4 метрах над головой, пока горгульи лишь наблюдают за нами? Однако у меня остался всего 1 костыль. Сомневаюсь, что я смогу попросить разъяренную горгулью вернуть мне тот, что застрял у нее в брюхе. Возможно, 3 монстра, пытавшиеся запугать меня своими странными шипящими звуками, решили наконец снова перейти в наступление. Во всяком случае, они принялись издавать пронзительные вопли. Раз дело так далеко зашло, мне остается лишь отцепить страховку и прыгнуть на врагов, атакующих Алису. Приняв решение, я нашарил левой рукой конец цепи, подсоединенный к моему поясу. И тут меня осенило так, что я аж глаза выпучил. Длина цепи примерно 5 метров, до карниза над головой 4. «Алиса! Алиса!» Завопил я во все горло, убирая меч в ножны. Рыцарь единства вздрогнула, и ее синие глаза наконец-то посмотрели в мою сторону. «Крепче держись за цепь!» «Что это ты еще выдумал?» Было написано на нахмурившемся лице Алисы, когда я обеими руками сжал цепь, прикрепленную к ее поясу для меча. Я потянул со всей силы, и Алиса приподнялась над костылем. Поспешно схватившись за цепь, дева-рыцарь хрипло выдавила. «Только не говори мне, что...» «Я извинюсь сколько угодно раз, если мы оба выживем!» Сделав глубокий вдох, я собрал все силы и потянул вверх цепь, на которой висела великолепная дева-рыцарь. Нет, я с махом отправил ее в полет. Длинные золотые волосы и белая юбка затрепались в воздухе, и Алиса взмыла, описав полукруг. «А-а-а!» На удивление, девчоночий вопль раздался в воздухе, когда рыцарь единства пролетела между горгульями и приземлилась на карниз в 4 метрах надо мной. Хотя, точнее было бы сказать, врезалась. Возможно, мне стоит сделать вид, что я не слышал вскрика «Вау!» совершенно неподобающего изысканной деве рыцарю. Отдачи от этого сумасшедшего броска меня снесло с костыля. Если Алиса меня сейчас не удержит, мы оба отправимся в полет к далекой-далекой земле. Моя смелость, естественно, испарилась сразу же, как только я оказался в воздухе. Однако рыцарь единства откликнулась на мою надежду, выпрямившись во весь рост на узком карнизе и сжав цепь обеими руками. Крепко упершись ногами в камень, она остановила мое падение, а потом... «Ах ты!» Яростно вопя, изо всех сил потянула цепь. Взмыв вверх, как Алиса только что, я смачно приложился спиной о мраморную стену, так что из меня весь дух вышибло. Но ничто в мире не казалось мне более надежным, чем карниз, на котором я тут же растянулся. Так и хотелось навсегда остаться лежать на этой старой доброй горизонтальной поверхности. Однако Алиса пнула меня в бок, и я с неохотой встал. Ты вообще чем думал? Просто невероятный осел! Можно подумать, у меня был выбор. Я мог только... Нет, потом поговорим. Они идут! Я вновь извлек меч и указал на трио быстро поднимающихся горгулей. Воспользовавшись тем микроскопическим временем, что у меня еще было до начала боя, я быстренько кинул взгляд по сторонам, чтобы оценить ситуацию. Карниз, на который мы взобрались совершенно цирковым манером, имел в ширину около метра. Никаких украшений на нем не было. Просто мраморная платформа, выступающая из стены башни. Нет, скорее всего, это была не более и не менее, чем полка, единственное предназначение которой — служить подставкой для горгулей. Алиса ничего не знала про этот карниз, так что во мне теплилась крохотная надежда найти тут дверь или окно в стене. Но, увы, ни малейшего отверстия не обнаружилось. Все, что я видел — силуэты неоживших пока монстров, выстроившихся в ряд до дальнего угла. Я несколько раз пересчитал их. Полученная цифра внушала страх. Однако, к счастью, двигались лишь те 3, что парили сейчас в воздухе перед нами. Похоже, оказавшись наконец на чем-то твердом и надежном, Алиса взяла себя в руки. Меч душистой оливы с коротким шелестом вышел из ножен. Однако... Сомнения из ее сердца явно никуда не делись. Моих ушей коснулся хриплый шепот. «Ошибки быть не может! Почему? Почему они здесь?» Горгульи, поднявшиеся на высоту карниза, должно быть, опасались 2 выставленных вперед мечей. Во всяком случае, атаковать немедленно они не пытались. Глядя на монстров, лениво покачивающихся в воздухе, я спросил Алису. «Меня кое-что беспокоит уже некоторое время». «Ты знаешь, что это за монстры?» «Да!» К моему удивлению, тут же ответила Алиса. «Их создают маги с темной территории, владеющие темными искусствами. Это злобные демоны. Мы следом за ними зовем их миньонами. По-моему, это на священном языке подручные или подчиненные». «Миньоны. Судя по их виду, они и правда с темной территории. Но почему такие штуки понатыканы вокруг всей стены самого священного здания мира людей?» «Это я и сама хотела бы знать!» — крикнула, будто выжимая из себя слова Алиса, и крепко закусила губу. «Я прекрасно понимаю, что этого просто не может быть. Тебе вовсе не обязательно говорить мне об этом. Просто не могу представить, чтобы миньоны могли проскользнуть сквозь дозоры рыцарей единства, пересечь граничный хребет, добраться до столицы, да еще подняться на центральный собор на такую высоту, если только... Если только кто-то с очень высоким уровнем здесь, в церкви, нарочно не поместил их сюда. Но такое, конечно же, невозможно». Алиса мрачно посмотрела на меня, машинально завершившего фразу, которую она оборвала, но вставить шпильку в ответ не пыталась. Вернув взгляд на 3 горгулий, то есть миньонов, по-прежнему парящих неподвижно, я задал следующий вопрос. «Скажи мне вот еще что. Эти миньоны разумные? Они умеют говорить как люди?» Алиса, тоже глядящая теперь вперед, кажется, быстро качнула головой. Это невозможно! Миньоны не живые, в отличие от гоблинов и орков, обитающих в стране тьмы. Это бездушные фамильяры, созданные из грязи магами, которые служат богу тьмы Вектору. Они понимают лишь простейшие команды своих хозяев. Ясно. Я скрыл от Алисы вздох облегчения. Я прекрасно понимал, что всего лишь прячусь от проблемы, которую все равно придется решать. Но, тем не менее, я даже сейчас не решался убить существо, обладающее таким же пульсветом, как человек. Дети в этом мире рождаются у пар из мужчины и женщины, брак которых зарегистрирован церковью Аксиомы. Эта регистрация, видимо, осуществляется специальной системной командой. По крайней мере, так сказала изгнанница из собора, кардинал. У обитателей темной территории происходит то же самое. Ну а миньоны, созданные несвященными темными искусствами, пульсветами не обладают. Это просто программный код, как у диких зверей. Если взглянуть под этим углом, враждебность в простых насекомоподобных глазах миньонов имела явный цифровой оттенок. Такой же, как у монстров, с которыми я сражался в САО. Вот сейчас их состояние, должно быть, переключилось с наблюдения на атаку. Все три твари разом забили крыльями сильнее и взлетели повыше. «Они атакуют!» — крикнул я и выставил вперед свой бесценный меч. Прямо на меня ринулась горгулья, у которой из брюха торчал золотой костыль. Видимо, она меня хорошо запомнила. На этот раз вместо хвоста она принялась атаковать обеими когтистыми руками. Нельзя сказать, что удары были быстрыми, но я с трудом улавливал их ритм. Уж больно давно не дрался с монстрами. Ограничиваясь тем, что отбивал когтистые удары мечом, я выжидал своего шанса. Внезапно краем глаза я увидел, как слева от меня невредимая пара стремительно налетает на Алису. «Берегись, их двое!» Несмотря на то, что мое предостережение было вызвано искренним беспокойством за деву-рыцаря, ответ прозвучал совершенно безразлично. «За кого ты меня принимаешь?» Быстро приопустив поясницу, она отвела меч душистой оливы влево. Затем раздался тяжелый вздох рассекаемого воздуха, и меч испустил настолько яркую золотую вспышку, что от нее вполне можно было ослепнуть. Простой, одиночный средний удар, без каких-либо финтов и связок. В стиле Айнкрада он назывался бы горизонтальным ударом. Однако его скорость и мощь были таковы, что даже наблюдая искоса, я покрылся холодным потом. Вот что без труда одолело меня в том сражении на 80-м этаже. Потрясающая завершенность этого одиночного удара, не дающая шанса ни уклониться, ни парировать. Эта сила с легкостью разнесла в пыль мою веру в превосходство многоударных комбо, которая укреплялась во мне за годы жизни в VR-MMO. Перед Алисой, стоящей неподвижно после нанесения удара, упали четыре руки миньонов. И тут же, хотя сами миньоны должны были быть вне досягаемости меча, их тела развалились надвое поперек груди. Черная кровь брызнула во все стороны из монстров, которые улетели вниз, не успев издать ни вскрика. На Алису, естественно, ни капли не попало. Рыцарь Единства выпрямилась, как будто ничего и не произошло. Повернулась ко мне, я по-прежнему только оборонялся, и с оттенком сарказма в голосе поинтересовалась. «Мне чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо». Вежливо отклонив ее предложение минимально упрямым тоном, я сделал шаг в сторону и уклонился от серии ударов обеими руками, обеими ногами и хвостом миньона. Как раз я приспособился к его стилю. Затем развернулся в сторону врага, пытающегося отлететь подальше, и начал многоударное комбо, сидящее у меня уже в подкорке. Я давно уже думал, как странно, что в Подмирье существуют те же навыки мечника, что и в САО. За 2 года я понастрочил множество гипотез по этому поводу, но идеального ответа пока не нашел. Возможно, конечно, что какой-то из сотрудников РАД воспользовался семенем при создании виртуального мира. Но, насколько мне было известно, система навыков мечника в семя не включена. Иначе мне удалось бы воспользоваться ими в Гангео Онлайн, когда я конвертировался туда. Не исключено, конечно, что правду знает девочка-мудрец-кардинал, скрывающаяся в Великой Библиотеке. Но я не решился спросить ее. Кардинал знала, что все обитатели Подмирья, включая ее саму, были созданы ради эксперимента, проводимого в реальном мире компанией РАД, и мучилась от осознания искусственности своей судьбы. Я не мог без согласия девочки швыряться вопросами, подразумевающими ненастоящность этого мира. Впрочем, сейчас причина существования навыков мечника совершенно не важна. Если они делают свое дело и помогают мне сражаться, этого вполне достаточно. Меч в моей правой руке, сияя синим светом, ринулся в четырехударное комбо горизонтальный квадрат. Рубящий удар, сопровождаемый этим неуклюжим выкриком, был не чета Алисиному. Однако он тоже отрубил миньону руки и хвост, а потом горизонтально рассек тушу. Не без труда, удержавшись на карнизе из-за слишком размашистых движений, я проводил глазами монстра, который уже по частям полетел вниз и утонул в облачном море. Если эти останки не испарятся в воздухе, а шлепнутся на землю прямо перед каким-нибудь монахом или еще кем, прогуливающимся возле собора, то-то будет шуму. Пока я думал на эту тему... Коротко хмыкнула Алиса тоном наставника, наблюдающего, как его ученик демонстрирует свои навыки. Крутанув мечом вправо-влево, чтобы очистить клинок, я убрал его в ножны на поясе. Хотелось, конечно, убрать за спину, но в кладовке не нашлось соответствующей перевязи. И взглянул на рыцаря.